Дмитрий Вересов. «Ближний берег Нила» или «Воспитание чувств». Роман. Санкт-Петербург, Нева, Москва, Олма-Пресс. 2000 год. «Знаешь ли, милая, жизнь неизбежна. Хватит мечтать. Знаешь, хватит мечтать». Павел Кашин. Пролог. Москва, 1982 год. В спальных вагонах «Красной стрелы» народ ездит непростой. Иностранцы, артисты, большое и малое начальство. И обхождение с ними требуется нестандартное, галантерейное. Памятуя об этом, Настя постереглась дать волю праведному гневу, а осторожно переступила через спущенные в проход ноги в импортных джинсах и самым деликатным образом потеребила храпящего пассажира за рукав, при этом автоматически отметив мягкую добротность кожаной выделки. «Гражданин! А, гражданин! Вы бы поднимались! Прибыли уже!» Упитанный брюнет характерного московско-грузино-еврейского обличия зачмокал пухлыми губами, но глаз так и не раскрыл. «Нажрался паразит!» Настя вложила свой свистящий шепот всю рабоче-крестьянскую ненависть. И впрямь гражданин, похоже, провел веселенькую ночку. Откидной столик был завален элитарными ошметками, шкурками сырокопченой колбасы, апельсиновой и банановой кожурой, обертками шоколадных трюфелей, тут же банка из-под камчатских крабов, пустая сигаретная пачка с иностранными буквами, опорожненная бутылка дорогого коньяку. На одеяле бесстыдно валялась упаковка известного резинового изделия. Дух стоял соответствующий. Окна в поезде не открывались, а кондиционер был уже отключен. «Гражданин, я вам русским языком говорю». Настя дернула за рукав куда решительней. Толстая волосатая пятерня плавно приподнялась, пошарила в воздухе и замерла на груди проводницы. Этого Настя не выдержала. Смаху шлепнула по руке и заорала благим матом. «Глаза разуй, кобелина!» Брюнет затряс головой, разлепил, наконец, мутные очи и с тупым недоумением уставился на Настю. «Это... приехали уже?» «Приехали!» Со злорадной усмешкой заявила проводница. «Вы бы еще дольше дрыхли, гражданин, так и обратно бы в Питер уехали. Давайте-ка выметайтесь по-быстрому». Заспавшийся пассажир сладко зевнул, тут же сморщился и поднес ладонь к виску. «Болит?» — с иронией осведомилась Настя. «Неудивительно. Вон как гульнули». Она показала на захламленный стол. «Совсем наглость потеряли? То-то попутчица ваша сбежала». «Попутчица?» — он с усилием заморгал. «Какая попутчица?» «Ну, девушка, рыженька такая. Вы ж с ней вместе сели». «Так она в балагом вышла и очень просила вас не будить». «Рыженькая?» — с натугой проговорил брюнет. «Ох, не помню!» — голова раскалывается. «Слушай, хозяюшка, у тебя в заначке грамулек 100 не найдется? Я заплачу». «Для тебя что, корчма?» «Оно, конечно, приятно дать отлуп такому холеному деляге, но, с другой стороны, страдает же человек». «Бодун его бодает нешуточный. Видать, не слабее, чем любого пролетария». Проводница сжалилась. «Ладно, на Ярославском в буфете тетю Асю найдешь. Скажешь, от Насти со стрелы. Она тебя остаканит». «Вот, спасибо».